Глядя на водопад, люди смеялись от радости и не заметили, что рядом с ними уже нет девушки. Наконец кто-то спросил: «А где Фомей?» «Наверное, ушла домой, чтобы поделиться радостной вестью с матерью», — ответили ему. И люди, охваченные ликованием, спустились к подножью горы. Но девушка не возвращалась домой. Ветер принес ее на дно ущелья, и рыжеволосый громовым голосом сказал: «Я велел тебе никому не говорить об источнике, но ты не послушалась. За это я убью тебя». Девушка откинула волосы и спокойно ответила: «Ради счастья людей я готова умереть». «Но я не дам тебе умереть спокойно», — ответил горный дух, скрежеща зубами. «Ты будешь вечно лежать на скале, чтобы вода хлестала тебя, причиняя муки. Ради людей я готова стерпеть все», — гордо ответила девушка. «Отпусти меня только домой, чтобы я попросила кого-нибудь присматривать за матерью и домом». «Что ж, иди», — ответил горный дух, поразмыслив. «Но если ты не вернешься, я закрою воду и уничтожу всех жителей деревни. Когда придешь, сама ляжешь на скале под струи падающей воды. Не докучай мне больше». Фомей кивнула в знак согласия. Порыв ветра подхватил ее и вынес к подножью горы. Взглянула девушка на водопад, который с шумом низвергался с высоты, на поля, где блестела вода, на зеленеющие всходы, и радостно засмеялась. Фомей скрыл от матери правду, ведь это могло убить ее, только сказала: «Мама, на горе Долгаошань появился родник. Теперь больше не придется горевать». Потом добавила: «Подружки из соседней деревни зовут меня погостить. Я попрошу соседку ухаживать за тобой». Поговорив с соседкой, Фомей вернулась домой. «Мама, может быть, я пробуду у подружек дней 10? «Веселись себе в волю», — ответила мать. «Соседка хорошая женщина, можешь не беспокоиться». Не оборачиваясь, девушка зашагала к горе Долгаошань, откинув назад свои длинные белые волосы. На полдороге ей встретилась раскидистая густолиственная смоковница. Обычно, проходя мимо нее, Фомей присаживалась под нею и отдыхала в холодке. Сейчас девушка погладила ствол дерева и с грустью произнесла: «Милая смоковница, теперь я никогда уже не смогу отдыхать под твоей сенью». Вдруг из-за дерева вышел высокий могучий старик. Волосы и борода у него были зеленого цвета, и одет он был во все зеленое. «Фомей, ты куда?» — спросил он. Девушка вздохнула и опустила голову. «Я все знаю», — молвил старик. «Ты хорошая девушка, и я хочу спасти тебя. Я высек из камня женщину, похожую на тебя. Зайди за дерево и погляди». Фомей обошла вокруг дерева и замерла от изумления. Перед ней стояла девушка, похожая на нее, как две капли воды, только без волос. «Горный дух велел тебе лечь под струи воды», — сказал старик. «Это невыносимая мука. Я положу каменную статую на скалу. Пусть она вместо тебя несет наказание. но ей не хватает твоих длинных белых волос. И чтобы у горного духа не возникло подозрения, придется тебе расстаться со своими волосами. Потерпи немного. Не дожидаясь ответа, старик стал выдергивать у девушки из головы волосок за волоском и прикладывать их к голове ее двойника. Скоро на голове Фомей не осталось ни единого волоса, зато каменная голова покрылась длинными белыми волосами. И удивительное дело, они тут же пускали корни. Старик засмеялся. «Ну, девушка, возвращайся домой. На полях твоей деревни уже есть вода. Иди и трудись вместе со всеми. Скоро жизнь ваша станет еще лучше». Он подхватил статую и умчался по направлению к перевалу. Там он взобрался на отвесную скалу и положил ее прямо под низвергающийся с высоты поток. Родниковая вода заструилась по длинным белым волосам, стекая вниз к подножью горы. Вода была белой-белой, беловолосая вода. Онемев от изумления, стояла девушка, опершись на смоковницу. Вдруг она почувствовала легкий зуд на голове, потрогала волосы, и такие же длинные, как раньше, до самой земли. Фомей перекинула их на грудь и вскрикнула от удивления. Они были темные, совсем черные. От радости Фомей заплясала. Долго ждала она старика. Вдруг подул легкий ветерок, закачал ветки смоковницы, и она услыхала знакомый голос. Горный дух ничего не заметил, Фомей. Возвращайся спокойно домой. Девушка взглянула на беловолосый поток, на зеленеющие у подножья горы всходы, на счастливых крестьян, работающих на полях, на смоковницу у дороги. И в припрыжку побежала домой. Длинные волосы развивались у нее за плечами.